Глава вторая. О чувствах и эмоциях. Не так давно я выбирала мыло для ванной в супермаркете Whole Foods рядом с домом. Вариантов было море. Аккуратно разложенные на полках, некоторые в пачках по несколько штук, другие в красивой бумаге или в гофрированных коробочках. На этом фоне мне бросилось в глаза мыло натуральных тонов, напоминающих пищевые продукты — лимонного, ванильного, овсяного цвета или растения лавандовых и розовых оттенков. Упаковка была простой. Вокруг каждого куска — кольцо из плотной коричневой бумаги, обвязанное джутовой веревкой. Мне очень понравился дизайн этого мыла. Было видно, что над ним немало потрудились. Да и на этапе производства и подачи работа организована как следует. И сам продукт, и его оформление смотрелись так, будто сделаны по особому рецепту, вручную, из натуральных ингредиентов. Бумага закрывала товар частично, поэтому я смогла его потрогать, оценить гладкость. Мне тогда показалось, что и пену оно даст густую и нежную. А потом и понюхать. Лимонное мыло напоминало путешествие по Тоскане, лавандовое, конечно, о Париже. И я сразу подумала, что и моя кожа будет пахнуть так же приятно. Думаю, я крутила это мыло в руках и подносила к носу, чтобы еще понюхать, секунд 15, не меньше. Разумеется, в итоге положила в корзину два куска, хотя этот продукт был дороже других брендов, полностью упакованных. Причем в некоторых случаях цена была заметно выше, доллара на 2, а это существенно для товара повседневного использования. Почему же я выбрала именно его? Потому что оно затронуло сразу несколько органов чувств — обоняние, осязание, зрение. Благодаря чему я смогла оценить продукт в более широком контексте, чем предполагает утилитарное использование. А вот полностью скрытые бумагой или пластиком куски — не дали такого ощущения. Если товар затрагивает сразу несколько органов чувств, мы быстрее попадаем под его влияние. Не сомневаюсь, что мыло любого крупного бренда или вообще неизвестного производителя обеспечит мне в целом тот же уровень чистоты или даже больше, кто знает. Но как только я смогла потрогать этот экземпляр и вдохнуть его аромат, ощутила такой восторг, что стало почти неважно, насколько хорошо оно выполнит свою главную задачу. Правда, чтобы я стала лояльным потребителем именно этого бренда, важно получить от него результат не хуже, чем ожидается. Чтобы аромат был достаточно ярким, пена густой и шелковистой, а кожа после мытья оставалась мягкой. Примерно это же, хотя и в большем масштабе, происходит с нами в магазинах Lego, Bose и Apple. В любом салоне Lego покупатели, как молодые, так и не очень, принимаются играть с блоками конструктора или игрушечными наборами, иногда и в формате дополнительной реальности. Благодаря этому продукт воздействует через зрение, слух и тактильные ощущения. В центрах продаж Bose всегда широкий и открытый вход, приглашающий внутрь просторного помещения, где можно рассмотреть технику, послушать музыку в наушниках, выбрать аксессуары. Продавцы всегда рады ответить на вопросы о продукции, причем независимо от того, куплена она в этом магазине или нет. Меломаны спорят насчет того, дает ли техника Bose звук лучше, чем у других брендов. Но одно ясно совершенно точно — эта марка предлагает невероятный эстетический опыт. Салоны Apple устроены схожим образом. Покупатели могут подержать товары, ощутить текстуру поверхностей, послушать и оценить качество звука и испытать удовольствие от контакта с продуктом еще до покупки. Допускаю, что с точки зрения функционала блоки Lego, колонки Bose или техника Apple ненамного превосходят аналогичные блоки, колонки, планшеты или смартфоны других брендов. Но их подача аналогична презентации мыла. Представление товаров этих трех компаний рассказывает целую историю и по максимуму задействует наши органы чувств. И эти торговые марки начинают казаться более привлекательными, обретают в наших глазах особую прелесть. А почему потребитель вдруг начинает ощущать эту самую прелесть и очарование продукта? Здесь могут работать и совсем простые ассоциации. Мыло связано с расслаблением, кашемир — с комфортом и уютом, классическая музыка — со спокойствием, а мороженое — с детским восторгом. По мнению дизайнера Ингрид Феттл Ли, радость, счастье, восторг, как бы вы ни называли яркий и острый наплыв приятных эмоций, способствуют снижению давления, укрепляют иммунитет, даже повышают нашу продуктивность. Эти эмоции возникают, в частности, благодаря ярким цветам, приятным звукам, гармонии и симметрии. Максимального успеха достигают те торговые точки, в которых есть возможность следовать фундаментальному правилу и влиять на 5 человеческих чувств. Разобравшись, как работают по отдельности осязание, обоняние, вкус, зрение и слух, как они взаимодействуют, а также какие возможности имеют маркетологи для возбуждения или подавления каждого из них, можно научиться эффективно использовать язык чувств и за счет этого создавать устойчивое конкурентное преимущество для компании. Как я уже говорила, 85% решений о покупке принимается на основании того, что чувствует потенциальный потребитель в связи с продуктом или услугой. Эстетическое удовольствие. И только в 15% случаев на основе осознанной и рациональной оценки качества и функциональности товара. А вот маркетологи, как это ни печально, все 100% своего времени и сил тратят на работу с информацией о добротности и функциональности. Конечно, если товар или услуга обладают адекватным качеством, компании гораздо выгоднее сфокусироваться на поиске способов формирования у потребителя ассоциативных и эмоциональных связей с предлагаемым продуктом. Теория и практика. Органы чувств. Наши органы чувств воспринимают и передают информацию с помощью целой цепочки биологических и неврологических процессов. Мозг их идентифицирует, затем активирует области, связанные с памятью, и мы вспоминаем о людях, местах или событиях. Наше эстетическое восприятие в значительной мере определяется тем, как мы интерпретируем чувственные переживания, то есть может меняться в зависимости от обстоятельств, и это важно учитывать при создании сценариев вовлечения потребителей во взаимодействие с брендом. Зрение. Доминирующая способность для человека постиндустриальной эры, позволяющая воспринимать свет, цвет, форму, движение и многое другое из наблюдаемого мира. Интерпретация того, что мы видим, происходит, разумеется, в мозге. И на этот процесс можно влиять в силу того, что у нас определенные цвета и формы связываются с воспоминаниями, переживаниями, а также с привычными традициями. К примеру, в западной культуре красный цвет прочно ассоциируется с требованием остановиться, с кровью или сексом. Белый — с чистотой. Желтый придает ощущение радости и солнечного света. Зеленый может указывать на свежесть или натуральность продукта. Вкус, то есть восприятие вкусовых ощущений. Это способность различать субстанции на вкус. Человеческий мозг, а также мозг других позвоночных, воспринимает его в связке с запахом. Это объясняется устройством центральной нервной системы. Рецепторы расположены на поверхности языка, на заднем нёбе, в области гортани и надгортанника. Традиционно принято выделять 4 основных вкуса — сладкий, соленый, кислый и горький. Теперь к ним добавляется и 5-й — умами. Умами в переводе с японского «приятный пикантный вкус». В 1908 году японский исследователь Кикунае Икеда, изучая суп из морской капусты, выделил элемент, который придавал еде особый вкус. Соль глутаминовой кислоты или просто глутамат. Икеда назвал его умами, и теперь это отдельный самостоятельный вкус. Умами можно почувствовать в сырах пармезан и рокфор, соевом соусе, грецком орехе, брокколи, помидорах, грибах, шиитаке. Сладкие запахи ассоциируются с весельем и удовольствием, мороженое или шоколад. Соленые и пряные связываются с теплом и комфортом. Домашняя паста, жареная курица, овощной суп. Умами — с силой и энергией. Пармезан, помидоры, грибы и говядина. Обоняние. Это химический процесс, с помощью которого рецепторы и нервные окончания в носу идентифицируют по запаху находящиеся вокруг химические элементы, которые могут быть приятными, нейтральными или отталкивающими. Мы чувствуем запахи благодаря работе обонятельной луковицы, расположенной в лимбической системе, древнейшей части человеческого мозга. Обоняние реализуется через самую старую зону мозга — рептильную, отвечающую за механизмы выживания. С таламусом, в котором интегрируется другая сенсорная информация, оно не связано. Информация о запахах поступает напрямую в миндалину и гипоталамус. Ни один из прочих органов чувств не имеет прямой связи с зонами мозга, ответственными за обработку эмоций, ассоциативное обучение и память. Запах свежескошенной травы часто вызывает воспоминания о начале лета. Аромат цитрусовых, особенно лимонов, ассоциируется с чистотой. Запах хвои и смолы переносит в атмосферу зимних праздников. Исследования показывают, что эти три запаха заставляют нас ощутить прилив счастья. Некоторые ароматы, к примеру, кофе, могут положительно влиять на работу с задачами аналитического характера. Осязание — часть обширной соматосенсорной системы, сети разнообразных нервных рецепторов и процессинговых центров. Благодаря способности к осязанию мы замечаем разнообразные приятные ощущения, чувствуем перепады температуры или боль. Эти сигналы обрабатываются в теменной доле коры мозга. Сенсорные рецепторы находятся на всей поверхности кожи и эпителия, в мышцах скелета, костях и суставах, во внутренних органах и даже в сердечно-сосудистой системе. Прикосновение кашемира вызывает ощущение комфортной роскоши. Хрустящая свежесть плотных хлопковых простыней ассоциируется с элегантностью и хорошим вкусом. Грубая поверхность дубового стола создает чувство надежности и долговечности. Звук попадает в мозг по ушным каналам, заставляя вибрировать барабанную перепонку. Вибрация передается улитке внутреннего уха, и находящаяся внутри нее жидкость начинает двигаться, воздействуя на внутренние волосковые клетки, а те формируют нервные сигналы, воспринимаемые слуховым нервом. На одной стороне улитки расположены волосковые клетки, передающие информацию о низких звуках, а на другой — такие же, но передающие информацию о высоких звуках. Слуховой нерв направляет сигналы в мозг, где они интерпретируются как звуки — громкие или тихие, мягкие или резкие. В ходе эволюции люди приспособились реагировать на звуки определенного спектра, поэтому, к примеру, грохот отбойного молотка кажется нам слишком грубым и мешает сосредоточиться, вынуждает закрыть окно или перейти на другую сторону улицы. Голос плачущего ребенка тревожит и заставляет как минимум выяснить, кто же так страдает, а иногда и попытаться успокоить малыша. Лай собаки мы чаще всего воспринимаем как предупреждение об опасности и начинаем вести себя осторожнее. А взрыв смеха помогает расслабиться и настроиться на веселье. Эффект ореола. Эстетическое удовольствие — это глубокая удовлетворенность или радость, которую человек ощущает, когда в связи с определенным продуктом, брендом, услугой или переживаниями соответствующим образом возбуждаются его органы чувств. Минимум 3 из 5, чтобы был достаточно сильный эффект. Любопытно, что подобную удовлетворенность мы можем испытывать даже не при потреблении продукта или услуги, а еще только предвкушая такую возможность или вспоминая, как мы прежде взаимодействовали с этим продуктом или услугой. Такие воспоминания формируются, когда во время контакта с продуктом или услугой задействованы органы чувств. Исследования показывают, что примерно в 50% случаев воспринимаемое потребителем удовольствие от продукта связано с предвкушением или воспоминаниями, остаточный эффект прошлого сенсорного опыта. Другие 50% говорят о текущем опыте. Все 5 органов чувств задействованы, благодаря чему человек полностью вовлечен. Я называю это явление эффектом ореола. Речь не о том, как финансовый успех в одной из областей распространяется на всю организацию, а о том, что общее впечатление складывается из целого набора ощущений. Все начинается с подготовки. Затем происходит, собственно, взаимодействие с продуктом или услугой. А после остается воспоминание, подкрепляющее впечатление от повторного контакта. Пример этой цепочки — рождение ребенка. На протяжении многих месяцев женщина радостно предвкушает появление младенца, и воспоминания о том, как приятно пахнет новорожденный и какой он восхитительный на ощупь, чаще всего радикально контрастируют со страшными болями, которые ей пришлось испытать во время родов. Физические страдания постепенно вытесняются из памяти или не кажутся такими уж серьезными, когда приходит время рожать второго, и будущая мать вновь ощущает радостное предвкушение. Вспомните какой-нибудь особо удачный поход в ресторан. Вкусная еда — это отдельное удовольствие, и воспоминания о ней на следующий день — часть приятного опыта, как и планирование и предвкушение похода в этот же ресторан снова. Также мы переживаем, скажем, поездку на американских горках. Здесь крайне важны все без исключения эмоции. Как мы едем в парк развлечений с друзьями или семьей, что ощущаем, когда взмываем вверх или несемся по рельсам вниз. Вот что делает этот опыт незабываемо ярким. Летом 2018 года я ездила во Францию, и воспоминания о той поездке могли, конечно, быть смазанными из-за огромных очередей в аэропорту имени Джона Кеннеди, тесных сидений в самолете, необходимости таскать тяжелый чемодан при пересадке, да и из-за стоимости поездки, конечно. Однако я представляю бесконечные лиловые поля Прованса, вкуснейшую еду, шопинг с друзьями в парижских магазинах, а главное, как отлично провела время с дочкой-подростком, ведь это была ее первая поездка в Париж. Вот об этом я люблю вспоминать и рассказываю знакомым. Еще один типичный пример появления эффекта ореола — семейная поездка в Disney World. Посещение парка аттракционов может быть в целом прекрасным, но не исключены мелкие неприятности. В Орландо бывает невыносимо жарко и влажно. Очереди на самые популярные аттракционы нередко оказываются бесконечно длинными, особенно в часы пик. Да и цены в ресторанах нешуточные. Однако большинство из тех, кто побывал в этом парке, вспоминают первым делом улыбки детей, радость от встречи с Микки Маусом, принцессу в заколдованном королевстве, бесконечный поток ярких, радостных впечатлений. И так хочется скорее вернуться туда еще раз. И вот очередные каникулы. Наша семья снова собирается в Disney World, и мы радостно предвкушаем возможность прокатиться на новых аттракционах и встретиться с забавными персонажами. Вспоминаем только то, как нам было весело в прошлый раз, но не дикую жару Орландо и не мучительно медленную очередь на карусели. Парк Disney World дарит волшебный, захватывающий опыт, воздействуя сразу на все органы чувств и вызывая массу эмоций, в том числе и через артефакты, сувениры, которые помогают надолго запомнить и сохранить магическое впечатление. В результате плохие воспоминания быстро вычеркиваются из памяти. Можно привести и другие примеры ситуаций, когда потребители испытывают схожий захватывающий опыт, при котором сразу и видят, и чувствуют, и слышат, и могут попробовать на вкус или ощутить запах. И вот тогда впечатления становятся по-настоящему личными. А там, где появляется личное отношение, возникает и возможность получения прибыли. Тематический парк развлечений и стоящая за ним корпорация — это огромный бизнес. И из опыта, связанного с посещением Disney World, мы можем извлечь любопытный урок, ценный для компании любого размера. Корпорация Disney мастерски помогает своим клиентам, которых называет гостями, распробовать бренд понемногу, слой за слоем. Через длинную цепочку больших и маленьких, тщательно подготовленных эпизодов. Вспомните мой пример с куском мыла. производитель нашел способ с помощью уникальной упаковки создать непосредственный иммерсивный опыт, затрагивающий сразу несколько органов чувств, благодаря чему эта продукция оказалась в таком выигрышном положении на фоне других брендов и сумела завоевать лояльных покупателей. Иммерсивный, использующий технологии расширенной реальности. В их список входят виртуальная и дополнительная реальность, а также 360-градусное видео. Они обеспечивают эффект полного или частичного присутствия в альтернативном пространстве и тем самым изменяют пользовательский опыт в абсолютно разных сферах. Причем не исключено, что лояльных на всю жизнь. И тот производитель моющих средств, и корпорация Disney умело воздействуют на чувства и эмоции потребителей. Я пришла за продуктами и лишь на несколько секунд взяла мыло в руки. И вдруг воспоминания перенесли меня в те места, где я когда-то приятно проводила время, напомнили о великолепных ароматах и ярких красках, о связанных с этим удовольствиях. Когда я снова пойду покупать мыло, вспомню об этом приятном моменте и наверняка захочу снова пережить те впечатления. Не исключено, что запас мыла пополню тоже. $10 за два куска — вроде немного за такое богатство переживаний. К сожалению, эффект ореола многие компании понимают и используют совершенно неверно, так как не смотрят на ситуацию с точки зрения всей совокупности клиентских впечатлений. К примеру, в магазине одежды или бутике меня, возможно, тепло приветствуют, и мне приятно входить туда. Вероятно, продавцу удается помочь мне без излишней навязчивости. А вот при оплате могут начаться ненужные сложности. И впечатления от самых последних минут пребывания в салоне оказываются неприятными или, как минимум, вовсе не запоминающимися. Кстати, и в крупных дорогих универмагах минуты между оплатой и выходом из помещения нередко оставляют у покупателя ощущение формального отношения или безразличия со стороны продавца. В розничных точках можно многое сделать, чтобы впечатления у клиентов или посетителей оставались более благостными и позитивными. Традиционная розничная торговля, конечно, не умирает, однако определенно сдает позиции. Посещение магазина теперь чаще всего не оставляет никаких приятных впечатлений и быстро забывается. Что же могут предпринять розничные точки, чтобы у посетителей все-таки оставались о них воспоминания и лучше положительные? Первым делом можно научить персонал прощаться с покупателем так же тепло, как он приветствует людей на входе. Особенно ценным клиентам можно время от времени отправлять рукописную благодарность за их лояльность. В этом, казалось бы, нет ничего сложного, однако такие мелочи производят сильное воздействие. В Техасском университете было проведено исследование, установившее, что люди, получавшие подобные письма с благодарностью, были очень довольны или даже в восторге, причем в большей степени, чем ожидали экспериментаторы. Чтобы подготовить послание клиенту, в среднем требуется меньше 5 минут. К письму можно приложить небольшой подарок, в идеале то, чего здесь не купишь и что приятно получить. Скажем, тестовый флакончик духов, ароматическую смесь из сухих лепестков или кондитерские изделия. Убеждена, что к покупателю важно обращаться по имени, которое легко прочесть на его карте, а также помнить имена тех, кто регулярно возвращается за новыми приобретениями. Подобные жесты оставляют приятное послевкусие, а магазину не стоит серьезных усилий. Сотрудники розничных точек могли бы помогать клиентам нести пакеты до машины. Я почти никогда не пользуюсь подобной любезностью, однако всегда приятно, когда такую услугу предлагают. К слову о пакетах. Их дизайн и конструкция должны быть хорошо продуманы. Денег на это много не уйдет, однако есть шанс, что удачно и удобно сделанный пакет покупатель сохранит, а то и снова задействует. Я, кстати, повторно применяю пакеты и коробки из магазинов Tiffany и Hermes, а вот из универмага Macy's сразу выбрасываю. Еще в 1950-х компания Estée Lauder стала создавать и применять новаторские персонифицированные стратегии продаж, и многие из них используются по сей день. примеру, если вы подойдете к прилавку и начнете задавать вопросы об увлажняющем креме, продавец не только нанесет его вам на руку, но и сделает быстрый приятный массаж. На несколько минут между вами возникают близкие и теплые отношения, что для большинства оказывается приятным и расслабляющим. Ну и как же теперь не купить их крем? Компания Bite Beauty называет свои магазины лабораторией губной помады. Эти магазины есть в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Торонто. Каждый сияет чистотой и правда похож на лабораторию, однако выглядит при этом стильно, и покупателям там комфортно. Войдя в магазин, можно сесть за один из длинных блестящих прилавков и вместе с продавцом-консультантом создать помаду нужного оттенка. Процесс покупки полностью адаптирован под клиента и наполнен совершенно особыми ощущениями, выгодно контрастируя с воспоминаниями о выборе помады в других магазинах, где персонал, плохо выученный и часто скучающий, то тебя не замечает, то бросает на полпути. Любопытно было бы узнать, какова коммерческая отдача от такого погружения в потребителя, когда у него возникает ощущение, что искренний интерес проявляется к нему как к человеку, и не только в связи с тем, что он готов оставить здесь деньги. Успешные розничные технологии не предполагают ни вытеснения продавца из цикла выбора и совершения покупки, ни радикального повышения эффективности. Они нацелены на упрощение приобретения и стимулирование того, на что никакая машина не способна — взаимодействие и общение, считает Питер Мерхольц, эксперт в области дизайна процессов коммуникации с акцентом на социальное влияние. Такое взаимодействие может происходить, если апеллировать к чувствам. Компания Bite сумела поместить вполне обыкновенный косметический товар, которым многие пользуются каждый день, в центр необыкновенного, творческого, интерактивного действа. И эта связь поддерживается и усиливается и оформлением, и освещением зала, и общей атмосферой, и поведением персонала. Еще один пример необычного подхода к организации продаж — магазины мороженого «Гром». Сеть основана в 2003 году в итальянском городе Турине и куплена компанией Unilever в 2015 году. И предлагает необыкновенные сорта мороженого — лимон, имбирь и карамель, гималайская розовая соль и мадагаскарская ваниль, малиновый сорбет с шоколадными чипсами из венесуэльского шоколада и много-много других. Персонал отлично разбирается в необычных вкусовых сочетаниях и готов отвечать на любые вопросы покупателей. Неудивительно, что очередь обычно начинается далеко на улице, за дверями магазинов «Гром». Я обожаю делать покупки в магазинах Джо Малон именно потому, что здесь так здорово умеют воздействовать сразу на все органы чувств. Быстро начинает казаться, что именно меня тут и ждали. Продавцы отлично обучены, рассуждают об ароматах со знанием дела и не скупятся на детали. Покупателям предлагают не спеша пробовать и сравнивать любые запахи. А самый волнующий и приятный момент — это как раз сама покупка. Бренд предстает во всей своей красе именно в зоне кассы, когда выбранные ароматы упаковывают и вручают клиенту как подарок. Вначале красивые коробки и репсовые ленты, потом роскошные бумажные пакеты, и вот вся эта прелесть эффектным жестом передается в ваши руки. А потом вы приходите домой, распаковываете презент, а ведь это продолжение позитивного контакта с брендом, и с гордостью ставите приобретение на туалетный столик или на полку. Не перестаю удивляться, отчего в других магазинах не уделяют такого же внимания финальному этапу покупки. Чем же еще, собственно, привлечь посетителей в магазины и за счет чего конкурировать с такими гигантами онлайн-торговли, как Amazon, Wayfair или Jet? Сумев затронуть чувства клиента и добиться его лояльности, компания работает не только на продаже. Станет ли такой человек покупать больше? Совсем не обязательно. Однако, если я вспомню о заботливом продавце, который мне помог, или о том, как здорово были упакованы покупки, или о том волшебном массаже с новым кремом, то наверняка зайду в один из этих бутиков, когда придет время пополнить запасы. Вот так работает эффект ореола в контексте воздействия на чувства и эмоции потребителей в рознице. Жоли Лет. Красота уродства. Затронуть чувства и эмоции, чтобы доставить эстетическое удовольствие, можно не только за счет красоты в стандартном ее понимании. Аналогичного эффекта удается добиться и с помощью неприятных переживаний, образов, которые принято считать некрасивыми или даже страшными. У французов есть выражение «Joli Laide» — «некрасивая красавица», и оно отлично иллюстрирует этот подход. Наше внимание привлекают и вещи, которые признаны отталкивающими. Не всегда, конечно, но это объясняет, почему нам, как ни странно, иногда нравится наблюдать за тем, как бьются в конвульсиях музыканты хэви-метал-группы Anthrax, почему мы с удовольствием смотрим фильмы ужасов вроде «Изгоняющий дьявола» или садимся на аттракцион «Башня страха» в парке Dreamworld. И даже мода может возбуждать нужные эмоции и увлекать нас за счет уродства. Дизайнер Филипп Плейн умудрился превратить пошлость и дурной вкус в огромный бизнес. Он прославился крикливыми коллекциями одежды на грани хорошего вкуса. Платьями и спортивной одеждой с черепами, огромными цветами в ярких тонах на черном шелке, металлическими шипами и стразами, изображениями игрушечных медвежат и долларовых банкнот, асимметричными краями и выразительными силуэтами. Плейн позволяет себе выйти за пределы того, что в индустрии моды принято считать дерзким, но допустимым. В результате у него много преданных фанатов, хотя и недоброжелателей немало. Критики также играют ему на руку. Приверженцы становятся еще более лояльными, и чем сильнее его не любят одни, тем восторженнее о нем отзываются другие. Все, что происходит вокруг Плейна, вызывает любопытство. Немецкий модельер выстроил целую империю, которая продолжает расти. Получается, что и на уродстве можно делать бизнес. Другой любопытный и показательный пример — недавний успех Gucci, тоже представившего очередную коллекцию в стиле, который я называю «уродливой модой». В 2015 году креативным директором компании стал Алессандро Микеле, прославившийся любовью к принтам, узорам и изображениям, диссонирующим с привычными канонами красоты. Он по-своему интерпретирует стиль гик-шик, используя необычные и откровенно странные узоры и цвета, которые некоторым пуристам кажутся прямо-таки клоунскими и безвкусными. А многим другим его дизайн открыл новый подход к классической европейской моде класса люкс. Алессандро дал людям возможность выразить себя в небывалой манере. Он взял высокую моду, категорию очень консервативную, зажатую массой правил и традиций, и превратил ее в веселое и творческое дело. Философия дизайнера Микеле такова: чем больше, тем больше цвета, узоров и текстур. Он предлагает все более странные силуэты, и это прекрасно, ведь такой подход открывает возможности обратиться к чувствам и эмоциям потребителей по-новому. Некоторые его модели перекликаются с тем, что творили модельеры в 60-х, 70-х и даже 80-х годах прошлого столетия, когда времена, кажется, были проще. В таком романтизированном прошлом многие из нас чувствуют себя счастливыми и в безопасности, даже если это не наше прошлое. Нынешние молодые клиенты Gucci в те годы еще не родились. Этот подход проявляется во многих коллекциях бренда, в том числе в популярной и крайне успешной линейке кроссовок, ярком трикотаже, в коллекции с изображениями собак, в которую входят и сумки, и обувь, и кошельки, и рюкзаки, а также свитера, джинсы, толстовки, куртки-бомберы, платки и украшения. Эти образы заимствованы у лондонской художницы Хелен Дауни, ведет инстаграм-аккаунт под именем Unskilled Worker. Она подарила Микеле подушку с изображением ее двух бостонских терьеров — Боско и Орсо. И тут дизайнер выступил в своем стиле. Он вдохновился работой художницы и создал удивительные и веселые модели. Соответствует ли это общепринятому в индустрии моды пониманию красоты? Вовсе нет. Рисунки кажутся странными и сбивают с толку. Некрасивая мода остается популярной, пока дизайнерам удается находить элементы, хотя и не симпатичные, но все же имеющие шарм. Уродство не будет привлекать, если в нем считываются негативные качества, например, злоба или бездушие. даже если дизайнер этого и не хотел. Примерно в этом и заключается разница между неуклюжим мопсом и рычащим кровожадным питбулем. Большинству из нас первый образ покажется вполне обаятельным, хотя пес и пускает слюни. Второй, конечно, монстр. Проиллюстрирую эту мысль громкой историей фиаско, которую потерпела компания Gucci. В феврале 2019-го ей пришлось отозвать с рынка всю коллекцию черных свитеров с очень высоким горлом, закрывающим нос и щеки, и с прорезью для рта, вокруг которого красным был вышит контур губ. Критики писали тогда, что если бы в штате дизайнеров и маркетологов компании было больше темнокожих сотрудников, эту модель признали бы оскорбительной еще на ранних стадиях согласований, и она не дошла бы до этапа производства. Не думаю, что в итоге Gucci серьезно пострадает или даже рухнет. У любителей моды память короткая. Однако история весьма поучительная. В значительной мере нынешний успех бренда связан с тем, как удачно коллекции последних лет совпали со вкусами новых, нетипичных для компании потребителей, в частности, афроамериканцев, живущих в крупных городах и ценящих сочетание роскоши и свободного уличного стиля. Вот почему негативная реакция на новый продукт была особо сильной. Однако компания отреагировала вполне адекватно и даже более элегантно и человечно, чем некоторые из конкурентов, которые позволяли себе откровенно российские ляпы, как это случилось с Dolce & Gabbana и Prada. Свитер был тут же снят с продаж, компания выпустила обращение, в котором извинилась перед публикой и сообщила о намерении изменить состав команды дизайнеров и обеспечить большее расовое разнообразие. И тут же обратилась к Дапперу Дэну, афроамериканскому дизайнеру из Гарлема, с просьбой помочь выстроить политику так, чтобы больше не допускать подобных ошибок. Актуальность на рынке моды — штука тонкая. Здесь важно сохранять чуткость к настроениям целевой аудитории и постоянно меняющимся культурным стандартам. Незаметный дизайн и приятные ощущения. Лучшие в своей области компании часто находят возможности воздействовать на чувства и эмоции потребителей так, чтобы люди этого даже не замечали, и достигают за счет этого воздействия блестящих результатов. Я называю такой подход невидимым дизайном. Нам, может быть, и не очевидно, какие элементы использует компания, но все они важны. Вот представьте, что вся губная помада в мире делается из одних и тех же компонентов. Для чего тогда платить за помаду Rouge Allure Velvet от Chanel $37 из универмага Neiman Marcus в 6 раз больше, чем за Super Lustrous цвета черри от Revlon, которая продается в супермаркетах Walmart и стоит $6.02? Женщины могут говорить, что им нравится, как ложится помада Chanel или как долго держится, однако в реальности их привлекают ощущения от использования более дорогого варианта. Понятно при этом, что качество вполне сопоставимо, да и цвет в целом совпадает. Потребитель получает от продукции Chanel заметно больше удовольствия благодаря множеству мелких деталей, более тяжелому футляру, блеску металлического ободка, элегантной гравировке из двойной буквы «С» на крышке. Впечатление от покупки помады Chanel тоже более сильное. Чувствуешь, что имеешь дело с продуктом класса люкс. И входить в фирменный магазин приятнее, чем искать помаду в плохо освещенном ряду с косметикой в аптеке, брать с полки незатейливый футляр с прозрачной пластиковой крышкой и защитой от воровства, а потом еще стоять в очереди к кассе. Я убеждена, что компания Revlon, да и другие бренды, реализующие свою продукцию в аптеках, могли бы поучиться у Chanel, как использовать эстетическую сторону дела. И за счет ее увеличить объем продаж, не повышая цены. Инвестиции в размере нескольких центов в расчете на единицу продукции могут позволить Revlon радикально изменить непривлекательную упаковку и подобрать для помады элегантный футляр. Он будет выглядеть дороже, и товар уже не стыдно купить в качестве презента. Вообще, в продажах косметических товаров важна идея о том, что покупатель может делать подарок самому себе. Неплохо было бы наносить название или логотип с торца флакона. У Chanel есть такой логотип, и когда берешь в руки их помаду, то сразу понимаешь, какой это бренд. Его ни с чем не спутаешь. компании Revlon можно поработать и над текстами рекламных слоганов. Сейчас основной акцент сделан на функциональности. Гелевая формула без содержания воска. Используются довольно банальные фразы «любовь с первого раза». Не хватает визуальных акцентов и оригинальных фотографий уровня Шанель. Что касается выкладки, Revlon могла бы группировать продукцию по коллекциям Color Stay, Photo Ready или образом Smokey Eyes, Страстный рокер, а не по категориям губная помада, тушь. Тогда покупатели не всегда будут ограничиваться лишь одним товаром решение конкретной проблемы, и скорее купят целый набор в определенном стиле или выпущенный специально к новому сезону. Но главное, такой подход поможет людям помечтать. Выбирая и покупая декоративную косметику, мы готовы платить за впечатления и ощущения, связанные с комплектом продукции, который кажется собранным в соответствии с нашими желаниями и предлагаемым только этой конкретной торговой маркой. Работать с эмоциями и фантазиями отлично умеет бренд Essie, выпускающий лаки для ногтей. Как и в случае с Revlon, цена на их продукцию существенно ниже, чем на аналогичную от Chanel — $4.29 в Target, тогда как лак Chanel Liverny в Neiman Marcus — $28. Команде Essie удалось найти прорывное решение. Дизайн флакона позволяет по максимуму показать цвет покрытия. Даже название бренда выгравировано на стекле, а не наклеено на флакон. Тоже, чтобы было удобнее разглядеть цвет. А вот еще одно интересное решение. В линейке лаков Essie используются необычные названия цветов. Скажем, балетные туфли, а не просто бледно-розовый. Или размер имеет значение, а не ярко-красный. Что такое хороший вкус? Звук и форма. При работе брендов с потребителями вкус в кулинарном смысле используется существенно реже, чем другие четыре вида чувств. Однако каждый, кто работает с пищевыми продуктами и напитками, понимает, как важно создать нужные условия, чтобы клиент смог оценить товар при дегустации. Даже если вы используете только свежие ингредиенты самого высокого качества, существуют факторы, способные испортить вкус вашего блюда или напитка. Начнем с простого примера — бокал для вина. Чем тоньше стекло, тем вкуснее вино. И это не снобизм, а научный факт. Химики утверждают, что винные пары по-разному ведут себя в зависимости от формы и толщины стекла. И это может влиять на то, как мы ощущаем вкус. В одних случаях позитивно, в других — негативно. Принято считать, что шампанское кажется вкуснее, если налито в высокий узкий бокал. А в старомодном, но все равно красивом широком фужере напиток быстрее выдыхается. На самом деле вкус игристого лучше всего раскрывается в тонком бокале для белого вина. Если наполнить им совсем узкий или слишком широкий и низкий стакан, что в ресторане, что дома, вы не почувствуете настоящего вкуса. Узкий бокал флейта хорошо сохраняет газ, а мы ведь это и ценим в шампанском, игру пузырьков, объясняет Сет Бокс, директор по работе с частными клиентами компании Moët Hennessy, владеющий некоторыми из лучших в мире брендов шампанского, в частности, Круг, Moët Chandon, Вёв Клико. Однако высокая неширокая емкость не позволит как следует почувствовать аромат, а значит и вкус не до конца раскроется. В узкий бокал нос не засунешь, объясняет Бокс. Стивен Колпен, профессор и ректор кафедры вина и виноделия Кулинарного института Америки, расположенного в Гайд-парке Нью-Йорка, рассказывает, как однажды пошел с друзьями в ресторан и взял с собой несколько бутылок вина, специально подготовленных к этому случаю. Владелец ресторана разрешил компании пить принесенные напитки и вполне профессионально открыл каждую бутылку. А потом официанты подали бокалы. Совершенно негодные, толстые, в них все наше белое вино казалось одинаково кислым, а любое красное — горьким, рассказывает Колпен. У всех вин послевкусие оказалось коротким, хотя могло быть долгим и приятным. По нему и определяется качество напитка. Я был просто убит. Мои великолепные вина налили в паршивые бокалы, и вкус получился такой же. А с плохим вином и еда, даже старательно приготовленная, получилась так себе. В общем, проиграли все — и мы, и ребята-повара на кухне. Колпан решил устроить дома дегустацию, чтобы проверить свою теорию, и наливал вино в разную посуду. И в невысокие стаканы с толстыми стенками, и в стандартные бокалы, и в тончайшие фужеры Ридль. Все они по форме соответствовали типу вина. Собравшиеся на это мероприятие друзья заметили, что в более изящных и качественных бокалах вино будто плавало. Вот и подтверждение того, что мы оцениваем продукт не только языком, но и глазами. И вкуснее всего казалось в самой тонкой посуде. Мы смогли заметить сложный вкус, игру ароматов и вкусовых ощущений, причем вполне явную. Отличия оказались невероятными. Лучшие вина, налитые в высокие стаканы, воспринимались дешевым пойлом, но прекрасно раскрывались в правильно подобранном бокале. Разница во вкусе вина в зависимости от бокала настолько ощутима, что, по словам Колпана, люди часто не верят, что пробуют один и тот же напиток. Ресторанам важно поддерживать высокий объем продаж. Не менее ценна и максимальная долговечность посуды. И того, и другого можно добиться, подбирая для каждого напитка соответствующий и достаточно качественный бокал. В октябре 2017 года во всей сети Del Friscus стали использовать фужеры класса люкс, чтобы предложить гостям возможность по-настоящему распробовать вино. Клиенты этих ресторанов разбираются в винах, особенно в красных, а потому посуда для них должна соответствовать довольно высоким ожиданиям гостей и позволять благородным напиткам раскрываться. «В нашей винной карте много насыщенных, сложных, полнотелых красных вин», рассказывает Джессика Норрис, бывший директор по напиткам сети ресторанов. «Выбирая бокалы, вы ищете варианты, которые понравятся гостям и подчеркнут достоинство напитка, а также будут соответствовать задачам ресторана с высокой проходимостью. Традиционно мы используем бокалы Суари от Шпиглау. В них любое вино отлично раскрывается. Они сделаны из качественного хрусталя, достаточно долговечны и выглядят элегантно. Этими бокалами сервируют столы еще до прихода гостей. Они используются для порционных подач. Если клиенты заказывают бутылку, мы ставим более дорогие бокалы Beverly Hills, той же Шпиглау», — продолжает Джессика. «Тем гостям, которые покупают вино ценой от $500 за бутылку, предлагаем бокалы серии «Сомелье» от Ридль». При таком подходе клиент получает посуду, соответствующую выбранному напитку. После того, как во всей сети стали дифференцировать бокалы в зависимости от заказа, продажи вина существенно выросли. Еще один наглядный пример взаимодействия ощущений. Еда на борту самолета, которую большинство находят в лучшем случае посредственной, а часто и просто невкусной. Наш мозг привык увязывать информацию, поступающую от разных органов чувств, и иногда на восприятие вкуса влияет звук. Исследования показывают, что в герметично закрытом салоне самолета запахи еды и напитков, хоть пасты, хоть вина, становятся менее яркими, по крайней мере, наша к ним восприимчивость существенно снижается. Чарльз Спенс, профессор экспериментальной психологии Оксфордского университета, связывает этот феномен сразу с несколькими факторами — низким давлением, крайне малой влажностью, высоким уровнем шума. На высоте 10 тысяч метров обоняние и способность различать вкус серьезно подводят нас, считает Рас Браун, директор службы организации питания и розничной торговли American Airlines. Оба эти качества одинаково важны для распознавания вкуса. И в самолете чувствительность соленого и сладкого падает почти на 30%. В полете страдают не только вкусовые рецепторы. Около 80% того, что, как нам кажется, мы чувствуем на вкус, на самом деле передается через обоняние. Чтобы слышать аромат, необходимо достаточное количество носовой слизи, а потому в кабине, где влажность катастрофически низкая, мы перестаем адекватно воспринимать запахи, в силу чего и вкус ощущаем лишь наполовину. Взаимозависимость вкуса и других человеческих чувств изучена довольно подробно. В одном из любопытных исследований рассматривалась связь между ощущением вкуса и восприятием на слух звуков определенной высоты. Выяснилось, что зависимость существует и довольно явная. Сладкий и кислый соответствуют более высоким нотам, а горький и умами — низким. Звучание пианино и струнных ассоциируется с чем-то сладким и приятным, а горькое и кислое — с медными и деревянными духовыми и в целом громкими насыщенными звуками. Те же исследователи позже пришли к выводу, что саундтреки, соответствующие горькому или сладкому вкусу, могут оказывать влияние на то, насколько сладкой нам кажется еда. Пока не удается определить однозначно, усиливает или снижает фоновый шум восприимчивость к вкусу. Вероятно, все зависит от того, какую еду мы едим и о каком вкусе идет речь, а также от источника и высоты фоновых звуков. Звуковые эффекты и наши потребительские предпочтения. Звук влияет на нас в четырех основных областях. Первое — это физиологические проявления. Когда мы слышим сирену, звуки драки или рычание собаки, возникает реакция типа «бей» или «беги». При звуках мирного шума океана или пения птиц успокаиваемся, сердечный ритм замедляется, и мы понимаем, что все безопасно. А вот когда птицы внезапно замолкают, начинаем нервничать. Второе — психологический аспект. Один из примеров — влияние музыки на наше эмоциональное состояние. Печальная мелодия навевает меланхолию, энергичная вызывает ощущение счастья. Звуки природы тоже способны воздействовать на наши эмоции. Пение птиц может вызывать ощущение радости и психологического комфорта. Третье — когнитивные способности. Люди, работающие в открытом пространстве, где вокруг всегда полно народу, причем многие из них говорят в полный голос, оказываются на 66% менее продуктивными, чем те, кто работает в тихом кабинете. Офисы с открытой планировкой стали невероятно популярными в период бурного роста технологических компаний. Такие организации пространства используются и сейчас. Однако теперь хорошо известны недостатки такой планировки. Четвертое — наше поведение. Слушая быструю музыку за рулем, вы можете чаще нажимать педаль газа. А если включите канон Пахельбеля, не исключено, что будете ползти со скоростью 70 км в час, там, где можно разогнаться до 90 км в час. Звуки могут влиять даже на наши пищевые предпочтения. Исследования показывают, что многие чаще выбирают сладкую, калорийную или вредную еду, когда слышат громкую музыку. Если звучит мягкая, приятная мелодия, люди предпочитают здоровую еду. Громкая музыка возбуждает, вызывает прилив энергии, вынуждает игнорировать запреты и позволять себе излишества, объясняет Дипен Бисвас, профессор бизнеса и маркетинга из Университета Южной Флориды. Приглушенные звуки помогают расслабиться, действовать более осознанно, а потому мы скорее выберем полезные блюда. Разумеется, мы стараемся держаться дальше от неприятных звуков, скажем, грохота отбойного молотка на тротуаре. А вот приятные нас привлекают, например, мелодия старомодного фургончика с мороженым. К счастью, несимпатичные мелодии могут крайне негативно сказываться на работе розничных магазинов. Примерно 30% покупателей стараются покинуть помещение, если им не нравится звуковое сопровождение. В супермаркетах нередко используют фоновую музыку или музыку для лифта, чтобы помочь покупателям расслабиться, успокоиться и сделать немного больше покупок. Энергичные темы звучат в ресторанах быстрого питания, чтобы и посетители не задерживались, и персонал двигался быстрее. Однако, если мелодии кажутся слишком навязчивыми, то люди могут вообще развернуться прямо у дверей и уйти в другое место. Чтобы создать нужное настроение и задать ритм, в классическом французском ресторане можно в качестве фона включить песни Эдит Пиаф. Однако, если это будет слишком громко и гостям станет сложно говорить, более привлекательным может показаться итальянское заведение через дорогу, где тихо играет Фрэнк Синатра. Оглушительная музыка в торговом зале портит удовольствие от рассматривания и примерки вещей, от чего страдают и покупатели, и сам магазин. Активировать и реактивировать сенсорный маркетинг. Ощущения приходят и уходят, а вот связанные с ними эмоции могут оставаться надолго. Именно поэтому маркетологи должны хорошо понимать возможности сенсорного влияния на клиентов до, во время и после прямого взаимодействия в торговой точке. В том, что касается работы с чувствами, важно всё. Сенсорное вовлечение — мощная штука. При этом ощущения не должны быть всегда приятными в традиционном понимании. Однако и откровенно некомфортных добиваться не стоит. Свои фанаты найдутся у любого предложения. Аттракционы, после которых человека выворачивает наизнанку, сумки Gucci в формате уродливой моды, композиции в стиле хэви-метал на полной громкости — всё это может нравиться именно из-за сильных ощущений. Хотя кому-то такие эмоции кажутся дисгармоничными. Думаю, один из классических примеров — женщины-продавцы в универмаге Bloomingdale's, брызгавшие духами на проходящих мимо покупателей, независимо от их желания. У духов мог быть приятный или не особо вкусный запах, но впечатление от агрессивного навязывания всё равно оставалось негативное. В наши дни продажа духов в крупных магазинах организована совершенно иначе. Продавцы осознали, что прежние приёмы воспринимаются как насилие над человеком и его чувствами. Теперь во многих розничных точках их учат первым делом спрашивать, какие ароматы посетителю нравятся. Выслушивать ответ и только после этого предлагать подходящие варианты. В компании Rolls-Royce выяснили, что аромат может быть напрямую связан с прибылью. Некоторое время назад были изменены некоторые производственные процессы, и для отделки вместо дерева в некоторых случаях стали использовать обшитый кожей пластик. Запах пластика клиентам не нравился, он не соответствовал духу новой дорогой машины, которой они ожидали почувствовать, садясь в салон. Продажи стали падать. Команда Rolls-Royce отреагировала грамотно. Посетители стали спрашивать, чем новые модели не угодили, и выяснилось, что прежние машины имели роскошный запах дерева, а от новых веет пластиком. Именно поэтому, а ещё потому, что новые кнопки для опускания стёкол в окнах, а также ручки приборной панели показались мелковатыми из-за современных, более лёгких материалов, продажи упали. Ожидания потенциальных покупателей напрямую связаны с впечатлениями от физического взаимодействия с продуктом. Чтобы исправить недостатки, команда Rolls-Royce пригласила эксперта по ароматам. Был создан специальный запах, имитирующий дух дерева в прежних моделях. За образец взяли модель Rolls-Royce Silver Cloud 1965 года. Аромат разбрызгивали внутри салонов новых автомобилей. В компании Starbucks также заметили влияние ароматов на прибыль. В утреннем ассортименте появились сэндвичи, а с ними и новые запахи. В 2008 году было установлено падение продаж в сегменте лояльных посетителей, что напрямую оказалось связанным именно с ароматом бутербродов. Выяснилось, что лояльные потребители, ожидавшие, что в любимом заведении будет пахнуть хорошим кофе, отвернулись от Starbucks, потому что теперь там царствовал дух разогретой еды. Меню изменили, для сэндвичей нашли другие рецепты и иную форму подачи. И когда они вновь вернулись в ассортимент, то уже не мешали посетителям наслаждаться ароматом кофе. Отношение к запахам тесно связано с культурными традициями. А потому, чтобы сформировать у целевой аудитории позитивное восприятие, компаниям важно помнить, кто именно их покупатель и каковы его вероятные предпочтения. Оливия Джезлер, эксперт по ароматам и глава компании Future of Smell, которая исследует психологическое восприятие запахов, а также занимается дизайном ароматов, считает, что для американцев дух чистоты аналогичен запаху стирального порошка Tide. А вот в Китае или Индии на восприятии сказываются традиции китайской медицины, во многом основанные на травах и индийской традиционной системе аюрведа. В этих странах чистота ассоциируется скорее с травяным духом. Американцы же привыкли связывать её с цветочными ароматами. Я ещё не раз вернусь к теме ощущений и чувств, ведь это центральный элемент любого эстетического опыта. Анализируя чувства и эмоции, мы получаем шанс понять, что именно способствует развитию бизнеса. Чтобы добиться успеха, компании должны тщательнее и точнее очертить круг уникальных концепций, которые могут стать основой их ценностного предложения и которые будет трудно скопировать конкурентам, а затем подумать, как подкрепить хотя бы часть этих ключевых концепций сенсорными факторами. Одна из таких идей для компании Nike — образ героя. Эта тема подкрепляется не только логотипом со знаменитым росчерком «Свуш» и слоганом «Просто сделай это» — «Just do it», но и особой конструкцией подошвы с вафельным рельефом, благодаря которой любой в этих кроссовках чувствует себя настоящей звездой спорта, готовой к победам. Логотип Nike придумала студентка Портлендского университета Каролина Дэвидсон в 1971 году. Значок, напоминающий росчерк пера, получил название «Свуш», то есть пролетающий, проносящийся мимо со свистом. Он символизирует скорость и идеально подходит для компании спортивных товаров. Под брендом «Листерин» предлагаются средства, избавляющие от постыдного запаха изо рта. Ощущение их высокой эффективности усиливается за счет лекарственного привкуса и легкого жжения во рту после полоскания прозрачным цветным составом. Препараты «Листерин» воспринимаются как очищающие, так как имеют мятный аромат и вкус, а мята давно уже признана отличным средством для придания свежести дыханию. В состав средств «Листерин» входят эвкалипт, ментол, метилсалицилат и тимол, тимьян. И все они крайне эффективны. Чтобы воздействовать на чувства целевой аудитории и при этом развивать торговую марку, важно понять, в чем заключается код вашего бренда и как сенсорные впечатления могут подчеркнуть, усилить его и привлечь внимание потребителей. Код бренда — это все, что выделяет вашу продукцию на фоне конкурентов. Это своего рода маркеры. К примеру, стёганая кожа «Шанель», или шрифт в названии газеты «Нью-Йорк Таймс», или самые знаменитые и узнаваемые элементы продукции компании. В нашем случае это сумки «Шанель» или газета «Нью-Йорк Таймс». Это не то же самое, что ДНК бренда, который может включать и нематериальные элементы, например, его историю или социальную миссию. Код бренда долго формируется, а однажды принятый остается неизменным. В следующей главе мы поговорим о коде торговой марки подробнее, как определить его для вашего бизнеса и как понять, каким будет код создаваемого или относительно нового бренда.